Глава 17. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 28 апреля 3055 года. Кристиан Келл с радостью принял бокал бренди от Дэна Алларда. Он приподнял его в приветствии. «Гончие Келла снова действуют?» «И пусть так будет всегда», — Дэн проглотил янтарную жидкость, и Крис последовал его примеру. Бренди огненной волной прокатилась до желудка, но после двух недель, проведенных в полевых условиях, ощущение было очень приятным. Дэн сел в одно из кресел, стоявших в зале для совещаний, и положил ноги на стул. Наблюдая за ним, Крис решил, что Дэн выглядит так, как и следовало ожидать. У обоих мужчин был очень усталый вид. После перевода офицеров подразделения Стаманса, где они несли гарнизонную службу, прошла целая неделя, посвященная приему новых воинов. А затем последовали еще две недели учений и военной тренировки. Радость от хороших результатов, показанных их воинами на смотрах, даже сняла часть усталости. «Мне особенно понравились способы, которыми самостоятельно перегруппировывались 2-й и 3-й батальоны Акиры, точно так же, как разбойники, напавшие на Жонгшан». Дэн сложил руки на груди. «Мы справились с ними очень успешно, тебе не кажется? Твой батальон великолепно атаковал их с флангов, а мы разбили остальных». Крис поставил кресло напротив него. «У нас имеется большой опыт борьбы с кланами, и мы смогли изучить их тактику на Люсьене. Да, мы хорошо справились с ними, но на нашей стороне был численный перевес 2-1, не забывай этого. Я согласен, они использовали вооружение и технику кланов, но и мы во многих случаях поступали так же». Полковник Аллард нахмурился. «Что тебе не нравится, Крис? Эти учения были проведены гораздо лучше, чем рекомендуют в учебниках». Молодой человек пожал плечами. «Мне не нравится их абстрактность, Дэн. Слишком много мы еще не знаем о бандитах. Наши учения были основаны на данных, собранных во время их последних нападений. И хотя Жонгшан не показал ничего, чем бы они ни пользовались раньше, их отступление перед лицом внезапного появления Саламы было чертовски хорошо организовано». «Лучше, чем ты мог ожидать от стайки отщепенцев?» «Я думаю, что да», — Крис положил руки на стол. «Для бандитов они слишком хорошо оснащены техникой и вооружением. У них имеется неплохая тактика, которую они используют при нападении. Все это очень не похоже на бандитов». «Что ты имеешь в виду?» Крис начал хмуриться, когда пытался найти слова, чтобы выразить свои чувства. «Бандиты обычно выбирают для посадочной площадки места, которые плохо защищены, чтобы можно было безболезненно удрать, взяв как можно больше награбленного. Они стараются избегать прямых столкновений, так как пользуются подержанной техникой и очень ограничены в боеприпасах. Эти же грабители идут напролом к своей цели и разбивают любые силы, стоящие на их пути. Они сражаются, строго подчиняясь приказам, и даже отступая, не нарушают своего боевого порядка». Дэн на секунду прижал указательный палец к губам. «Ты предполагаешь, что они являются чем-то вроде боевого подразделения?» «Я согласен с этим, но объединение всех странностей в их поведении может быть очень простое. Банда состоит из воинов, сбежавших из кланов». «Возможно, Дэн, но это только возможно». Крис сжал руки в кулаки, затем заставил себя разжать их. Несмотря на то, что объяснение Дэна хорошо и логично все объясняло, что-то все равно не нравилось Крису. Он ценил эмпирические заключения и логику, но вместе с тем уже имел возможность убедиться, что во многих критических ситуациях он выжил благодаря тому, что следовал своему внутреннему чувству. А его внутреннее чутье по поводу этих бандитов подсказывало ему, что здесь что-то не так. «Между прочим, Крис, совершенно не имеет значения, какими мотивами они руководствуются. Важно то, что мы сумели их разгромить». Дэн хитро улыбнулся. «Теперь, когда волки упустили свой шанс разделаться с бандитами на Жонгшане, верховный правитель будет вынужден послать сюда другое подразделение. Я послал сообщение Моргану о том, что мы находимся в боевой готовности, и он сможет передать его Мелиссе, когда в следующем месяце встретится с ней». «Этого не произойдет, Дэн. Мы поступаем политически неправильно». «Что это значит?» «Что это значит? А это значит то, что Риан Штайнер использует все свое влияние, чтобы за бандитами охотилось одно из старых королевских подразделений Тамара или Ская». Дэн весело засмеялся. Мне кажется, что ты слишком много думаешь о Риане Штайнере, Крис. Местная полиция до сих пор не имеет никаких данных о том, что Рагнарок был связан с Рианом. Крис встал и сложил руки на груди. Они найдут их, Дэн, потому что Риан замешан в этом. Смотри сам. На Рагнароке повсюду его следы. Большинство беженцев с Рассалхага оказались в мирах, значительно удаленных от границы, в зонах, которые раньше не подчинялись его влиянию. За ничтожную сумму денег он ухитрился заполучить огромную поддержку. Когда Рагнар показался с Феланом, люди Риана были вне себя от радости. Я подозреваю, что за нами следили давно, надеясь, что какой-нибудь инцидент с участием кланов можно будет использовать против гончих Келла или для того, чтобы осложнить положение Виктора. Когда я оказался настолько глуп, что привел Рагнара в город, они решили вырвать его у клана. Дэн молча смотрел на Криса, потом кивнул. Как ты уже сказал раньше, Риан мог предложить Рагнара свободной республике Рассалхаг в обмен на признание права миров Тамарского пакета на единство. Уступка им не стоила бы принцу Хаакону ничего, потому что клан Кречета в любом случае захватил все миры Тамара с обеих сторон. И это действие создало бы всяческую поддержку для Риана. Освобождение Рагнара сделало бы жителей Рассалхага счастливыми, и Риан нашел бы здесь поддержку среди сил, которые не одобряют прекращение военных действий. Крис покачал головой. Риан смог бы найти себе достаточную поддержку, чтобы заставить Мелиссу воспользоваться предложенными им подразделениями для борьбы с бандитами. Дэн широко улыбнулся и наклонился вперед. Но Риан не может противостоять Виктору, когда дело касается борьбы с бандитами. Если бы Риан настоял на том, чтобы Мелисса приняла более решительные меры, то у нее появился бы хороший козырь – послать Виктора и его мстителей. Виктор готов и захочет сразиться с ними, но вот захочет ли Мелисса рисковать им? Нельзя сказать, что принц очень популярен в тех местах, где сильно влияние Риана. Если Хэнс Дэвион вызовет огонь, то Виктор окажется снайпером. Но Мелисса не настолько мстительна. Крис улыбнулся. Лучшим выходом будет послать туда Катрин. Она очарует бандитов и уговорит их стать одним из подразделений при дворе лордов-наследников. Он сжал губы, потом посмотрел на своего командира. «А какое у тебя сложилось мнение о 31-й саламе клана Волка?» Дэн покачал головой. «Я даже не знаю, Крис. Им не повезло, и бандиты смылись. И что с ними произошло?» «Я тоже не могу этого понять. Насколько я знаю, салама клана ушла в гиперпространство прямо от Джонгшана, не сменив аккумуляторы на станции подзарядки, находившейся рядом с планетой. Ну и что? А то, что если в их литиево-ядерных аккумуляторах еще оставалась энергия, почему они не последовали в гиперпространство за пиратами на их базу, не разрушили их Т-корабль и не поймали бандитов?» «Хитрый вопрос», — Дэн внимательно посмотрел на Криса. «Скажи мне, твои подозрения по поводу волков относятся только к этому происшествию, или ты еще раньше почувствовал что-то странное?» Вопрос Дэна застал Криса врасплох. За все время, что Феллон пробыл на Арк-Рояле, Крис всегда видел его радушным, но никогда невозможно было понять, что у него на уме. Крис вспомнил, что за все время он ни разу не отвел Феллона в сторону, чтобы спросить, не изменились ли их отношения друг к другу, хотя дюжина мелких признаков говорила о том, что так и произошло. Феллон не позвал Криса сражаться в своем звене во время компьютерного боя. Когда Феллон выбрал Марка, это помогло Крису изменить свое отношение к кланам и к самому Феллону. Но он очень удивился бы, узнав, что Феллон сделал это еще и потому, что Марк его племянник. Даже сейчас, обдумывая этот вопрос, он смог найти множество подходящих ответов на него. Крис вспомнил, как он очень приятно проводил время в компании «Эвенты». Ему показалось, что натянутость в их отношениях с Феллоном вытекала из его отношения к кланам в целом. Крис закатал рукава своего кителя до локтей, обнажив часть ярко раскрашенной татуировки на левой руке. «Может быть, то, что я рос и воспитывался в культуре якудзы синдиката драконов, делает меня чересчур подозрительным. Равно вероятно, что чувство дискомфорта и недоверия, возникшее у меня при общении с Феллоном, берет свое начало в моем отношении к кланам в целом. И хотя я понимаю, что Ильхан сильно рисковал, послав свое подразделение для охоты на бандитов, но провал их операции все же выглядит очень странно. Дэн нахмурился. «У тебя нет никаких оснований для того, чтобы подозревать Феллона». «А почему, собственно? Разве я сейчас не занимаю его место в структуре подразделения гончих Келла?» «Можно, конечно, посмотреть на это и с такой точки зрения, но я сомневаюсь, чтобы Феллон точно так же относился к этому», — сказал Дэн. «Я не знаю, кем или где был бы сейчас Феллон, останься он с гончими, но могу спорить, что он не стал бы офицером, командующим батальоном. Если бы он остался с гончими Келла, то возглавлял бы какое-нибудь подразделение, действующее не самостоятельно, как черные вдовы в кавалерии клана Волка. Он хороший воин и великолепно разбирается в стратегии, но всегда представлял собой неизвестную карту. Он непредсказуем, и это делает его проклятием для противника, но одновременно может довести и тебя до язвы, если ты находишься на его стороне». Крис оценил мудрость слов Дэна и кивнул, но все равно продолжал спорить. «Это все возможно, Дэн, но я очень удивлюсь, если он признает меня как Келла. Я знаю, что это, наверное, звучит странно, но не могу объяснить по-другому». Дэн поднялся и налил мне еще бренди. «Позволь мне рассказать тебе одну историю, Крис. Давным-давно, примерно в то время, когда ты родился, мой брат Джастин оставил службу в Федеративных Звездах. Он начал работать на Максимилиана Ляо, и я видел его на свадьбе Хэнса Дэвиона. Он представил меня Кэндиси как сына мужчины, который был моим отцом. Для меня это было ударом ниже пояса, но я всегда знаю, что мы по-прежнему братья». Крис отпил бренди. «Но в то же время Джастин был тайным агентом, работающим на Хэнса Дэвиона и твоего отца». «Правильно. Спустя две ночи Джастин убил наемника, который собирался застрелить нашего отца». Крис прищурил глаза. «Я не уверен, что понял тебя». «Это старое наблюдение, Крис. Поступки говорят громче слов. Вел ли себя Феллон по отношению к тебе иначе, чем дружелюбно?» «Я не назвал бы это дружбой, но он был вежлив». «Принимая во внимание то, что вы никогда не были хорошо знакомы, это нормально». Дэн улыбнулся и сделал маленький глоток бренди. «Ты удивлен, почему он не пытался объясниться с тобой? Ну, хорошо. И как, по-твоему, он должен был поступить, если сам не видел никаких проблем в ваших отношениях?» Крис тихо засмеялся. «В точку, полковник. Там, где я рос, вежливость скрывала под собой все отрицательные эмоции. Наверное, я вижу злой умысел там, где его не существует». «Ну, наконец-то!» Дэн кивнул. «Но твоя изначальная точка зрения принята к рассмотрению. Верить в то, что с 31-й саламой клана Волка не происходит ничего странного только потому, что мы верим Феллону, это то же самое, что рассчитывать на великодушие Риана Штайнера только потому, что мы верим Виктору». «Хай!» — Крис поболтал бренди в бокале. «Чтобы закончить со всей этой политической дискуссией, мы все еще придерживаемся нашего плана развертывания сил гончих? Риану это совершенно не понравится». Дэн пожал плечами. «Это создаст ему еще одну причину для беспокойства и может достаточно отвлечь его внимание, чтобы нарушить остальные планы. Мы продолжаем. Все получат двухнедельный отдых здесь, на Арк-Рояле, потом мы отправляемся на Дэю и дадим передышку зуавам Циммера.